Добирались до поселка Волвиков мы на корабельном катере, вел Эл. Я вынужденно бездельничала и, забавляя мужа, жаловалась на шаткую, проклюнувшуюся свежими мозолями жизнь. Меня общими усилиями волчицы еще вчера изловили, вытряхнули из любимого комбинезона и впихнули в платье, наспех созданное Лиммой. Тетка с неподдающимся описанию и выражением глубокой хищной радости вышвырнула мои пилотские ботинки в люк утилизации. Я боролась, как могла, но эти бессовестные женщины позвали Сидду. А обижать маленькую Брусу никак невозможно, они знали, пришлось смириться. Сознание Лимы стая приняла сразу, и волвики начали охотно кланяться, даже на мелкие советы и указания, говорить «да, старшая», признавая едва ли неравной в правах с вожаком. Быстро осознали тонким волчьим чутьем двусмысленность этого комплимента даме и теперь сменили формулировку «она не старшая, а ясная». Это принятое обращение к нам с Навем второго посвящения. Правда, детеныши сбиваются и зовут ее мамка, но это только к лучшему. Кстати, именно по приказу львицы меня, босую и несчастную, задушенную узким корсетом, вооружили шпильками. Так это назвал Элар. Оно и понятно, ногу-то я ему попыталась еще до посадки в катер проткнуть. Лима вынудила меня ковылять и качаться на этих самых шпильках, не позволяя отсиживаться на приемах в уголке, к ехидной радости Рилы и Яли, припомнивших свою первую примерку подобных на Хьорте. Тетушка сказала, пора тренироваться, скоро торжество. Выбравшись из катера, я в знак протеста против этого орудия пытки и средств наращивания мозолей пошла смотреть город босиком, одарив шпильками пустой мусорный бак. Мой Айк в великолепном костюме, сам моделировал, все наши мужчины от восторга выли, а потом в очередь заказывали себе обновки к банкету, в знак солидарности тоже разулся. Ему теперь все равно обувь не нужна, шкура толстая, стопы ко мне не замечают, удобно у нас получился. За две недели его грива отросла и теперь выглядит очень внушительно, аж зависть берет. Ей-ей! О, расслышал, усмехнулся, пообещал не стричься. Мы неспешно шли по набережной, осматривая пустые пока дома. Никто еще не вернулся с задания. Наши веселиться умеют. Город устроен в тихом заливе. С запада его ограничивает золотой серп пляжа. Там причалы, даже есть небольшой маяк. Полагаю, скорее для красоты, чем ради пользы. На скальном островке тонкий, ажурный. Набережная широка, вымощена диким камнем грубой шлифовки в цвет пустыни Хьорта. У воды есть несколько уютных домиков. Один на острове, чуть в стороне от пляжа, мне особо указал Эл. Там теперь живет Юнор, еще одно пополнение стаи. Устроился художник на зависть всему миру. В южных окнах видны купающиеся волчицы. А от северных изгибается мостик к дому Ялов. Они так еще в первую встречу решили. Айри буквально влюбился в семью третьего. Мой Айк прислушался и уверенно сообщил, и теперь у них приглядывает за малышом. У пляжа дорожки мелкой цветной гальки, изогнутые прихотливо прогулочные маршруты светлой плитки среди деревьев, укрепленных на новых местах распорками. Целый парк, и весь он разбит за неполный месяц. За парком дома в первой линии невысокие, коттеджного типа, дальше в 5-7 уровней многоквартирные, а за городом на три стороны степь. Сначала зеленая, постепенно рыжеющая и сохнущая. В сотни километров к востоку начинается пустыня. Волвикам это тоже очень нравится. Мы все шли и шли, удаляясь от центра уютного городка. Широкие глянцевые веранды из северной лиственницы грелись под солнышком в ожидании хозяйских лап и ног. Кустарник с разнотонной листвой нервно выбрасывал редкие соцветия, расправляя потревоженные пересадкой корни. Зато абрикосы у дороги считали климат подходящим и готовили достойный внимания стаи урожай. Дикий виноград ощупывал усами столбики беседок, намереваясь завить их еще до осени сплошной зеленой тенью. «Город Волвиков? Лучшее место на Релоте!» — грустно вздохнула я. «Жаль, что моя комнатушка далеко в академии. Может, к тетке напроситься в постоянные гости?» Айк погладил по голове и посоветовал звать Лиму к нам. «Вон туда, если мне, конечно, нравится бордовая черепица». Так я выяснила, что Эл за время карантина на Хьорте успел выбрать для нас и дом, и его обстановку на самом берегу, в стороне от центра поселения, едва ли не крайней. В милом старомодном стиле предместья Римаса с широким притененным балконом вместо веранды, двухуровневый и очень просторный. На первом этаже каминный зал, он же кабинет декана. Я недоверчиво рассмотрела картину работы нашего синеглазого юнора, который рецепты духов кое-как соглашается продавать, а полотна последние лет 50 только дарит друзьям. Зачем ему еще больше денег? И так девать некуда. Заказанный дизайн расписан на 10 лет, а то и больше. Эл добавил, все парки поселка именно Юн оплатил и устроил. Мотивировал тем, что вокруг новой студии все должно быть в его вкусе. Теперь, правда, оказалось более прочего в его вкусе стряпня Сидды и вообще семейство Ялов. Прилетел вчера, сбежал с банкета, рисует годовалого сына третьего и учится печь пирог по рецепту Сидды. А нам достался парусник не хуже учебного, подаренного Лайлу. Настоящий барк индуза, синий, с серебром, идет при легком волнении на всех парусах. Мой Эл счастливо заулыбался, комментируя подарок. На таком он вернулся с юга 200 лет назад и почти сразу познакомился со старшей Никой. Первая дорожка в его жизни, которая легла так удачно, привела сперва к академии, а теперь вот, наконец, сюда. Наш домик, небольшой на фоне прочих, во многих семьях по три поколения волвиков, еще и косвенная родня, и обширные планы на рост населения. Милтов набралось аж 17 голов, и они гордятся тем, что так многочисленны. Три дома на общем участке. Я нервно дернула его за рукав и уточнила, выделили домик Ясеню. Точно ведь знает, он у меня такой. Выделили, охотно кивнул Айк. Захихикал довольно, я права. Витто из числа старейших, притом особо уважаемых, тех, кого именуют Анмой и теперь прочие в прострации. Во-первых, надо отдавать права на присвоенные известны кем ныне убиенным технологии. Полимеры целиком работа Оги Шилит Тарери Виттонойха. Ужас, он это выговорил с легкостью, да еще насмешливо щурясь, попробуй повтори, потому что имя сокращенное, а полное для старейшего, используемое в церемониях примерно втрое длиннее. Ага, сейчас, я укороченно это могу один раз в жизни произнести, а он декан, ему положено быть красноречивым. Выслушал, кивнул благосклонно, даже соизволил не терзать мой слух полным именем и вернулся к сплетням. Ой-ой, Ясень, теперь один из самых богатых не людей Релота, вот дела. А другой наш богатей, Ялита, уже обсудил с Элом распределение прав и доходов по полученным Академией предприятиям и патентам дохлых заговорщиков Айри. Во-вторых, Айри убивает то, что Витто, старейший, никак не может быть Волвиком, а этот уже готов. Уточнил у Лайла, можно ли считаться полноправным членом общины, чтобы воспитывать мальчиков. Миропорядок драконов трещит по швам. А мой Айк и рад, ясное дело. Добавил, домик Ясеню дали сразу. Лайл назвал число семей при планировании строительства, учитывая не только малыша, но и нас, и деда с Яли. Позже он расширил требования еще на 40 зданий квартирного типа, поскольку есть взятые на воспитание двоюродной родней дети без мамы пап. Они подрастут, есть одинокие, пока взрослые волвики, а еще есть заложенные в инкубаторы вечными зародыши. И они скоро появятся, уже готовы ясли для таких. Он предусмотрителен, сам поселился отдельно от Рилы. Пока у него живет Эйм, младшенький, в остальном дом удручающий пуст, гордо добавил, наш-то обжитой, Неест заранее привез вещи, даже дрова для камина имеются. Я обещала проверить завтра, потому что на сегодня событий уже слишком много, и меня пока интересует лишь направление движения к кровати». На следующий день я, проспавшаяся едва не до полудня, выяснила, что Айк, хоть и не прежний педантичный декан, но вполне предусмотрителен. Все вещи из моей старой комнаты по его просьбе не только перевезены сюда, но и развешаны в шкафах. Пойти похвалить? Пошла. Занятное зрелище. На кухонном столе покоится пугающий объемистый подарок тетушки — поваренная книга. Над ней нервно щелкает зубами мой чернобурый. «Лимма эту дрянь заказала через общую сеть доставки», — застонал он, заметив меня. Вернулся скандалом. Жарко из кролика, бараньи ребра в соусе кальдер, оленина, аля... Тьфу ты, ну ничего пригодного. А уже 397-я страница, она же снафь. Ну как можно так шутить, убийственная кулинария? Хоть бы почитала оглавление, так нет, обложка ей глянулась. Там на картинке единственное немясное блюдо из перечисленных, как я полагаю. Голодаешь? Виновато посочувствовала я. — Нет, нервно изучаю картинки, — усмехнулся он. — Сидда уже была здесь и принесла нам пирог. Она добрая. Сказала, пока снабжение не очень хорошее, так что готовила на корабле. Все сыты и на нее молятся. Садись, присоединяйся. Витто выловил полсотни разных бабочек. Дети в восторге. Сам он, кажется, тоже и очень этому удивляется. Да, Ринг сбегал на охоту Гроллом и приволок зайца. Как это? Как-как? Он налил мне чай и подвинул пирог за уши. Бедное животное, такого страшно странного зверя впервые видела. Теперь бабочек запомнили, зарисовали и отпустили, а косову еще мучают. Гладят, кормят и рассматривают. Слышишь, Визги? Куда мне? Это ты у нас интриган и сплетни-сборщик. Гроллий слух! Гордо выпрямился он и продолжил излагать. Лайл вернулся недавно. Бенро от его плана в таком восторге, что сегодня же начнет осаждать Ялит и требуя открыть на соседнем с Индузом острове Мрайсе, где удобнее всего наблюдать течение, филиал Акада. Юнтер задержался у него и уже что-то там проектирует. Яли утром зарегистрировалась в общем реестре с Нави и лечит на островах подозрительно много с точки зрения ее рыжего ревнивого мужа больных. В основном сердечники, сочувственно вздохнул Эл и предположил, что скоро у страдальцев будут наблюдаться осложнения, крупные гематомы. Лайл полагает, что раз я вылечила Рилу, то он может попросить стаю объединиться и постараться для его жены. Лима не хочет даже думать о том, что у нее могут быть дети. Это больная тема, и тетушка не желает лелеять напрасные надежды, но и не возражает. Понятно, я тоже с ним спорить не умею. Он наш персональный великий. Риан гостит у вожака с вечера, занял комнату еще до возвращения хозяев домой и доволен жизнью необычайно. Тимре щенком прыгает вокруг отшельника и мучительно выбирает, переселяться в избушку или жить в стае, но, кажется, выберет все же избушку и частые визиты в гости к Эймам. Кстати, бывший Хо поймал погодников-негодников, попытавшихся забраться в Торамир и там чудить. Отлупил и вышвырнул вон. Растет, что тут скажешь. Серьезный стал. Караулил люк до рассвета, сдал дежурство Рою и ушел отсыпаться. А вот сердечные дела Эйма и Мары — полная глупость. Как я до такого додумалась? Она с рассвета, кстати, изучает управление яхтой. Средненький сынок Гарта проник в город и умудрился набрать себе исключительно женскую команду. Едва волчицы вернулись с банкетов. Нет, не один. Нест развесил наши вещи, и теперь там же, а еще один из пилотов, Снафь. Вон они, парус у самого горизонта. Нет, место, куда я смотрю, гораздо ближе к берегу, но тоже интересное. Действительно, мелькают на воде две головы. Но никто пока не тонет. Это Нимар и Рик добираются до яхты вплавь. Как доберутся, начнут тонуть княжичи и его подельники. Но их наверняка девушки спасут. Волноваться не стоит. Я слушала ленивые сплетни Элла, которая и правда в курсе всех дел общины, и думала, как мы пойдем в гости к Риану. У Волвиков есть корабль, пока единственный такого класса, и Риана мы собираемся все вместе уговорить поработать на Лайла. Не может быть, чтобы не согласился. Уж задержится точно. На днях мы хороним тела Хинра и остальных, а потом покажем отшельнику памятник на Хьорте и предложим его навестить. Труп Йонаха, кстати, сожгли и выбросили в космосе. Мы даже ради этого выключали пустотники. Такому нет места в обоих мирах, сочла стая. Лайл прожил всего-то день на Релоте и уже планирует основание колонии на Хьорте. Состав заговорщиков очевиден. Он и Айки. Вроде мы должны все подготовить лет за 5 до пробного полета и разметки места. Академики делили каюты Торамира еще до его посадки на Релот. Нест обещал нам с Эллом запись закрытого заседания. Говорит, бесподобное зрелище. Ялит дошел до того, анонсировал скорый просмотр мой Айк, что позаимствовал раритетный жезл магистра Тарина и гонял самых жадных по залу. Интересно, его тоже Риан учил бою? И сколько академиков теперь отдыхает на море, пряча синяки? Еще занятно, что станет с Ялитой, когда он узнает о намерении моего декана развалить технический Акад на несколько частей и оставить себе лишь филиал вне Релота. С одной стороны, терять Элла ему будет нежелательно, а с другой, слишком крупный Акад давно уже беспокоит директоров, формируя странные двоевластия. Возможности и ресурсы Элла часто выше, чем директорские. План реорганизации огромен и растянут на 30 лет, так что у Ялита хватит времени на осознание всех плюсов и минусов, пока же он еще не пережил предстоящую смену руководства у лекарей, официально объявленную несколько часов назад, надеется все утрясти, непривычно решительно для себя наказав участников судившего Лиму сборища. Обоих дурней Айри услали в горы, знать своих двух представителей уже публично стерла в пыль, а академики в количестве 10 штук выгнаны в полном составе, без права восстановления и найма по специальности. Гемиру стало заметно лучше, и новость он воспринял стойко, ведь вернуть госпожу Энзи не надеется. Куда Акаду бороться с обаянием стаи и ее вожака? Зато велел притащить в палату самый большой экран из возможных и лежа беседует с молодняком Волвиков, планируя их осеннее поступление в академию. Коварно пользуясь нездоровьем, с утра вызвал к себе сонного Эймахо с Ринком, нехотя отказавшегося от поимки второго зайца. Директор верно рассчитал, что малыш не посмеет отказать деду, а двухметровый брат увяжется с воспитанником. Кемир вполне доволен жизнью, его лечат, его уважают, и немногие на Релоте могут похвалиться таким большим гостем, как четвертый. Сперва я думала, что Волвиков очень мало, и они могут просто раствориться на Релоте в массе людей или сменить свой уклад жизни, формирующий общее сознание и первого. Они так охотно менялись на корабле, утрачивая дикость, вдруг да продолжат и перестараются, было бы ужасно. Но с дикостью покончено, и они не стремятся дальше себя переделывать под Релоте и его обычаи. Трое приглядели себе пару в день прилета и потащили девиц к Тарину советоваться, приучать к стае, потому что сами они из поселка выбираться не желают. Когда Волвиков меньше определенного числа, общее сознание становится слабым, и многим это неприятно и непривычно. Еще обнадеживает то, что по оценкам Тиэрту и его учеников, об этом ему можно верить, 7,93 ребенка, Волвики хихикали над долями в учете детей, хоть и понимают их суть, из 10 рожденных в смешанных браках будут полноценными щенками, остальные обычными людьми. А вот появление так называемых полукровок он не ожидает и уже готовит по этому поводу в соавторстве с Рилой угрожающий весомый и фундаментальный труд. Пока, увы, наша стая очень мала. Хотя и такая она сильно меняет Релот. Волвики ярки и вдохновляют на подражание. Они имеют сильную и устоявшуюся, ведь ее основа Лайл, систему ценностей, надежны в делах, преданы в дружбе и любви, работоспособны, жадны до знаний и безразличны к роскоши, уважают старших и дисциплину, ценят живое и понимают его. Стая неизбежно изменит мир. Пусть сначала не сильно, но им торопиться некуда. Эл согласно кивнул, вздохнул. Да, стая пока очень мала, грустно. И? Я заподозрила подвох. Надо что-то делать, пафосно заявил он. Ял старается. Ринг обещал, что заселит еще два дома, и уже начал. У Рилы будет двойня, та оказалась права. Лел очаровал шоколад Кунгалу. Она сегодня учит его метать копье и что-то одновременно объясняет из общего курса химии. Дикое зрелище, говорят. Впрочем, не более, чем Тимози и Лайл, на пару танцующий дождь. Ну, дед был единственным суеверным Айри. А теперь он единственный рыжий и очень ревнивый Айк. У них съяли отменно большой дом на вырост. Она Волвик, он полукровка, так что дети будут исключительно лохматые. И? Что-то я сегодня не слишком говорливо. Знаю ответа, но не хочу лишаться их словесного варианта. У нас дом двухэтажный, тоже просторный, — терпеливо сообщил мне несвежую новость Айк. Есть комната для волчат. Ты будешь приглашать волчиц или я волков? Приятно быть глупой. Мы же сами-то не волвики. Мы будем развивать поголовье Айков, — поучительно растолковал он. Я не хочу быть вымирающим видом. Ты не вид, а случайная единичная мутация. А вдруг полезная, — понадеялся он. Ты больше не пилот. Я твое намерение уступить кресло Ялу понял. Лимма уже отспорила у деда длину шлейфа и дату. Что еще может нам помешать? Я отговорок не нашла. Он был вполне логичным Айри, а уж в качестве Айка просто не оставляет мне и малых причин спорить. И если мой муж считает, что Айков должно быть много, их будет много. А если они окажутся подозрительно похожи на обычных Волвиков, мы не расстроимся. Лишь бы они смотрели на мир с настоящим щенячьим восторгом в голубых с золотой каймой глазах.